Эпилог. Бертран, есть важные письма? Новый владелец особняка, Бенджамин Дюко, стоял у панорамного окна с утренней чашечкой кофе и наслаждался прекрасным видом, открывавшимся с Гран-Себастьена. Ему нравилось, как Жади готовит кофе. Этьен Моро продал дом вместе с виртуальными помощниками, причем запросил неправдоподобно низкую цену. Казалось, он хотел поскорее избавиться от особняка, в который вложил столько сил и средств. «Просто надоели горы», — ответил Моро на прямой вопрос, в чем подвох. «Собрание акционеров назначено на пятницу», — сообщил Бертран. «А в субботу вас приглашают посетить благотворительный вечер, посвященный...» «Не интересует. Что-нибудь еще?» «Запрос от ФФС», — сообщил Дворецкий. «Это еще что такое?» «Французская федерация спелеологии. Они просят разрешения исследовать пещеры, расположенные на территории особняка». «А вот это любопытно», — кивнул месье Дюко. Он всегда поддерживал научные исследования, да и просто хотел узнать, что интересного скрыто в принадлежавших ему пещерах.